Конечно, охрана сюда припрется еще не скоро, я всех загинзючил, хотел взять у Асуны кое-какие анализы и образцы, а это для другого дела пригодилось. Но все равно, охрана скоро очухается, тем более, что многие начнут их сильно теребить. Все же вылетевшие из VIP-палаты тело должно было поднять немалую панику. Но это все лирика. Я только что, собственноручно загубил канон. Можно, конечно, всем причастным стереть память и внедрить нужные воспоминания, чтобы все пошло по канону, но нахрена, мне по сути до канона дела нет, мне наоборот Кирита нужен в реале, а не в виртуале, хотя пусть и там куролесит, особенно во второй части, все же отбивать пули мечом это круто, у меня по крайней мере, когда пробовал, получалось не очень, хотя это было давно, так что займемся чмом. Все же у него в распоряжении есть интересная технология. Корректировка личности штука вообще полезная и нужная, когда она у тебя, а не у противника. Вот и обеспечим себя ее наличием, попутно накажем чмо. Последнее, кстати, пришло в сознание и что-то пыталось вякать подбежавшей медсестре. Я тоже подошел. О, сестра, вы как раз вовремя. И приобнял девушку за плечи. Тут у нас пострадавший. У него обильные травмы морды, а еще сломана пара ребер и рука. А, простите, но руки у него целые, да, и легкое движение ногой, после которого раздался вой Суга. Присмотритесь внимательнее, это же точно открытый перелом, и улыбку а-ля Рыч. Да, вы совершенно вы, какая умная девочка, понимает, что с психами лучше не спорить, особенно, когда такой крепко тебя держит, а возможности удрать нет. Значит, мы должны помочь несчастному. Где тут у вас ближайшая операционная? АНАТХАМНШЕ, КПНЕТНАМЕРДВДЦАТ мягкий знак ШАЕСТ мягкий знак. Отлично. Отправляемся немедленно. В какой стороне лестница? ТМ. Вперед. Не будем терять ни минуты. И также не выпуская из объятий девушку, и схватив за ногу Суга отправился в указанном направлении. Суга, конечно, выл и возмущался такому способу транспортировки своей тушки, особенно громко, когда начали спуск по лестнице, но это он просто не знает, что ждет его в операционной. Но сам виноват, ни хрен покушаться на мое, а Кирита, ну и Асуну комплектом к нему, я уже застолбил, так что он проходит по категории вор, соответственно моральные принципы на него не распространяются. Ну а медсестра, ну попугаю ее немного и отпущу, и даже компенсацию выдам. До операционной добрался довольно быстро, но вот незадача, она оказалась занята. Но когда такие мелочи меня останавливали, так что я в наглую заперся в операционную и первым делом кинул на тело, лежавшие на операционном столе, с десяток заклинаний из магии жизни, заряженных под завязку, от такого даже труп бы поднялся, не говоря уже о больном, который теперь самый здоровый человек в этом мире. Врачи также заметили изменения в больном. Ну трудно не заметить, когда все надрезы затягиваются прямо на глазах, а приборы начинают показывать, что у человека все показатели в полном порядке, да и то, что он очнулся после наркоза и не проявляет никаких признаков пребывания под ним. Так, больной здоров, все на выход, а мне нужно заняться другим больным на всю голову человеком. И улыбка а-ля Рачимару, во все 128, ну и подмигнуть третьим глазом. И, о чудо, операционная уже через 5 секунд совершенно свободна. Причем больной бежал впереди всех. Со мной осталась только медсестра, которую я по зоопарке забыл выпустить из объятий. Вот только у девушки в волосах прибавилось седины. Но ничего, увеличим компенсацию. Да и память стереть можно, если захочет все забыть. А мне нужно заняться больным. Так что Суга был оперативно закинут на стол и зафиксирован там с помощью алхимии. Так, сестра, что первое нужно при операции? НРКЗ. Нее. Запомните, хорошо зафиксированный пациент в наркозе не нуждается. У Суга было, что возразить по этому поводу, но вот беда, кляп не давал облечь свои мысли в слова, а сестричка со мной безропотно согласилась, и даже в блокнот записала. Умница. Если вопросов и возражений нет, приступим к операции. У Суга возражения были, но кляп. Сестра, скальпель, вот, девушка оперативно протянула мне затребованный инструмент, сестра, еще скальпель, времени у нас мало, пациент на грани, так что буду использовать технику одновременного оперирования сразу двумя скальпелями, вот, дальше я просто кромсал Суга, периодически, прося у сестрички то новый скальпель, то зажим, то еще что-нибудь, самого же Суга, чтоб не откинул от такого копыта, поддерживал магией. За дверьми палаты уже собрался целый отряд полиции и спецназа, но штурмовать у них не получалось, духи активировали оставленные мной по дороге в операционную печати барьеры, так что мне никто не помешает. Окромсаю я Суга для того, чтобы он мне выдал всю инфу по проекту, ну и коды администратора в доме фей. Эти коды мне нужны, наверное, даже больше, чем инфа, хотя можно было попросить их у Каябы, но мне впадлу. Каяба сейчас завис с местными учеными, они ведут расчеты по экосистеме каждого уровня будущей крепости. Так что нечего отвлекать человека от дела, если можно получить то же самое, да еще и чмо наказать. А методика: сначала покромсать, после вылечить, еще раз покромсать и начать задавать вопросы уже себя давно зарекомендовала как очень действенная. Сестра, топор, ПРСТИТЕ, НТПРНЕТ. Как нет, это же самый нужный инструмент при проведении операций, немедленно добудьте. ДДА, и девушка вылетела из операционной. Проводив взглядом убежавшую медсестру, повернулся к Суга. Первым делом вылечил все повреждения, а после с доброй улыбкой опять взялся за уже затупившийся скальпель и приступил к операции. Через 20 минут опять вылечил Суга и вынул изо рта кляп. Ну что, будем сотрудничать и выдавать секреты, или проведем еще операции по удалению почки и пересадке аппендицита? Нет, не надо, я все скажу. Вот и ладнень. Начать слушать признание Суга мне помешала раскрытая спинка дверь в операционную. На пороге стояла медсестричка, которую я недавно отпустил. Волосы у нее были всклокочены, одежда помята и местами даже порвана, а в глазах горел нездоровый огонек, но больше всего внимания привлекал топор в ее руках. От такой картины даже я немного охренел, чего уж говорить о Суга, который смотрел с выпученными глазами и, кажется, даже дышать перестал. А вот я по-новому взглянул на девушку, попутно задаваясь вопросом, как, и если с преодолением ей барьера мысли были, я дал духам команду ее пропустить, а поскольку они не очень-то и умные, то команду выполнили неоднократно, и не только выпустили девушку из операционной, но и обратно пропустили. Но ведь там еще куча народа, полиция, которая должна была сразу же эвакуировать пострадавшую и ценного свидетеля в одном лице, но никак не позволять ей добраться до пожарного щита, забрать оттуда топор и с ним пройти в операционную, в которой творится какая-то чертовщина. Но тем не менее я наблюдаю девушку здесь, протягивающую мне топор. Благо на нем нет следов крови, но думаю, я понимаю стражей порядка, сам малодушно чуть не сделал шаг назад, когда она появилась на пороге. А ведь я с монстрами чуть ли не каждый день сражаюсь, так что в том, что они ее пропустили, их винить не стоит. Вот только, извиняй, чмо, но не пропадать же усилием девушки. И запихнул кляп обратно. Так что еще одна операция, а вот после будешь выдавать все явки и пароли, а то я ее еще зачем-нибудь пошлю. Еще одна операция заняла намного меньше времени, все же топор — это не тот инструмент, которым можно проводить тонкие операции. Зато Суга был готов сознаться во всем и рассказать все, что знает и то, чего не знает, лишь бы это не повторилось. Так что всю нужную и не очень мне информацию я получил. В пациента было отправлено заклинание, введшее его в кому на неделю, а то еще полезет в игру и начнет мне мешать. Осталось только разобраться с медсестричкой. За хорошую работу тебе положена награда. Итак, чего ты хочешь? Жить. Отличное желание. Вот, держи. И протянул ей шкатулку. Здесь 10 флаконов с зельем омоложения, каждый омолаживает на 25 лет. Можно выпить залпом и омолодиться на указанный срок, а можно пить по чуть-чуть. Так что жизнь у тебя будет долгой, а вот это сделает ее еще и хорошей. И протянул ей шкатулку, забитую алмазами. Там ничего особого не было. Так, не ликвид, камни от 1 до 3 карат. Я их в мире, где было сердце бога смерти, нагреб. Но после изучения алхимии они мне без надобности, сам могу сделать намного лучше и больше по размеру. Но и выкидывать просто так было жалко, а тут подходящий повод, да и девочке будет проще толкать мелкие камни, чем булыжник с кулак взрослого мужчины размером. Ну и еще возьми сумочку, куда все и сложишь, кроме тебя никто ничего в ней не увидит и достать не сможет. Ну и еще держи мою визитку, если что, зови, лично тебе будет 50% скидка на желание. А теперь иди. И подтолкнул застывшую столбом девушку в сторону двери, а сам погрузился на плантине. Дел у меня было еще навалом. Нужно было посетить сотрудников Суга и всех приголубить одним из моих молотов, а кого и просто молотом, будем посмотреть. Комментарий к глава 35. проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4100156003068080. Глава 36. Надо было не трогать Суга, ну или просто прибить. Этого аниме Кирита превозмог главгода и все, а тут выяснилось, путем спускания шкуры с других работников, которые больше подходили на роль главы проекта, что Суга просто мелкая сошка, которая мало что решала и нужен был только для того, чтобы получить прикрытие. А ниточки управления тянулись далеко на загнивающий запад, куда я тоже прогулялся. Но раскручивать весь этот моток было жутко нудным делом, и не будь я некромантом, хрена с два бы добрался до верхушки. А так те вроде как сбросили концы в воду и все, но я эти концы выловил, поднял и допросил, после чего планомерно продолжил раскручивать всю цепочку, пока не дошел до самого главного главнюка. Задолбался при этом неимоверно, только рожа главнюка, когда я поведал, что он мне нахрен не сдался, а устроил я это все чисто из принципа, стоило того, так как убил почти день в Японии на раскрутку той конторы и просто бросить дело незаконченным мне гордость не позволяла, ну и хомяк, который бы мне высказал за растрату ресурсов. А так в процессе меня очень многие хотели убить, так что запасы КД, тела и других полезных ресурсов у меня прибавились. К моменту моего возвращения в Японию Кирита уже вовсю рассекал по просторам новой игрушки на пару со своей сестренкой, совершенно не догадываясь, с кем общается. То, что ники у этого Кирита и у ее любимого братика одинаковые, она посчитала знаком судьбы. Вот только мою шутку насчет спасения кавайных тянок он походу воспринял всерьез. Хотя неудивительно, ведь первая часть квеста сбылась. Эгиль прислал письмо и про фотку рассказал, да и остальное показало, что квест-то не просто шутка. Вот Кирита и подошел к делу с размахом. Помимо Лифы за ним таскались еще две девчонки, которые смотрели на него не менее влюбленными глазами. Проверить, что ли его кровь на родство с инкубами или еще какой нечистью. Пока Кирита собирал второй состав своего гарема, я занялся Асуной, а точнее ее нынешней аватарой, сидящей в золотой клетке. Зарегистрироваться в новой игре через свой старый шлем было недолго, но вот подлянка. Мой старый перс не попал в список тех, кого не удалило после смерти Каябы. Ну да, копыта я откинул чутко раньше положенного, но у меня же есть коды админа, так что поставить себе хоть 100-тысячный уровень я мог легко, если бы уровни в этой игре были. Пришлось плюнуть на все и идти навстречу с Асуной натуральным нубом. Как сидится в золотой клетке, Асуна-чан, ты? Нет, не я. Я просто похож на того парня, с которым ты охотилась на волка. У Асуны задергался глаз. Значит, ты работаешь на Суга? Вообще-то нет. Во взгляде Асуны не было ни капли веры в мои слова. И как же ты тогда тут оказался, если не работаешь на Суга? Если я скажу, что избивал и пытал его особо жестоким образом несколько часов, чтобы получить информацию о твоем местонахождении и освобождении, ты мне поверишь? Нет. Ну и дура. Что? А вот повышать голос на того, кто может тебя выпустить из клетки, глупо. Как считаешь, так ты выпустишь меня? Нет. На меня уставились испепеляющим взглядом. Если я так поступлю, то похерю все старания Кирита по твоему спасению. Кирита, он идет меня спасать. А то, ты прикинь, он только несколько дней в новой совершенно незнакомой игре, а уже добился столького. На лице Асуны расцвела улыбка. В первые же часы пребывания в игре он умудрился спасти вот эту девушку и выдал иллюзорное изображение Лифы, в ракурсе очень хорошо подчеркивающем все достоинства ее фигуры. Улыбка на лице Асуны начала понемногу увядать, но он на этом не ограничился и уже на следующий день спас вот эту девушку. Спасенная Кирита, представительница расы Саламандр, не обладала такими выдающимися данными, как Лифа, но имела такой вид, что прям хотелось ее защитить от всего на свете. А к вечеру он при странных обстоятельствах оказал огромную помощь вот этой девушке и вывел третью иллюзию с изображением третьей девушки, представительницы расы Кайши. С тех пор они держат путь к мировому древу, превозмогая все трудности и опасности на своем пути. Им даже приходится ночевать в одном номере. Я где-то час расписывал приключения Кирита Куна и радовался, что несмотря на то, что между прутьями клетки расстояние такое, что Асуна может спокойно пройти по габаритам, да еще и место останется, барьер клетки ее не выпустит и не позволит крепко пожать мне шею. Но я все же могу выпустить тебя из клетки, если окажешь мне услугу. И многозначно взглянул на Асуну. Та отступила на шаг и прикрыла руками грудь. Нет, да ладно, у тебя же это будет не в первый раз.

я тогда, походу на групповуху ее уговорить будет даже проще, чем на поход на волка. Ну, тогда остается ждать, когда Кирита пройдет все испытания, подготовленные мной, но об этом лучше молчать до поры до времени. А тебе, Асуна-чан, как и подобает пленной принцессе, нужно томиться в заточении. Так что давай-ка партию в картишки на раздевание, или все-таки на волка. И вот как это понимать, я уже пятый раз остаюсь без трусов, а с Асуны даже бантик снять не получилось. Конечно, я не жульничаю, а то играть неинтересно. Хотел бы оставить ее голой, просто бы дал команду системе на разрушение надетой на Асуну одежды. Но даже так было довольно забавно наблюдать за Асуной. Она-то думала, что я смущаться или стесняться буду, наивная. А Кирита тем временем превозмогал. От канона его действия хоть и отошли, но не сильно, просто он умудрился влезть в еще несколько передряг и порушить коварные планы всяких нехороших личностей. И конечно же набирал себе фан-клуб из кавайных тянок. И последнее было жутко подозрительным. Это еще в Айнкраде внешность аватары соответствовала оригиналу, а тут ведь за милую кавайную девочку может играть уродина, в лучшем случае, а может и жирный потный мужик слегка за 40. Но этому гаду Кирита нереально везло. Я пробил всех девушек, которые за ним теперь бегают, и оказалось, что они не только девушки, но еще и внешностью не особо сильно от себя оригинальных отличаются, так слегка фигуру подправили, да и лицо чуть-чуть. Также удивляло умение Кирита находить себе проблемы буквально везде, и ведь умудрялся каждый раз из них выкрутиться, да кавайную тянку закадрить. Вот так долго ли, коротко ли, но Кирита добрался до мирового древа и умудрился прорваться через системы обороны, опять заставляя меня биться головой о прутья. Вот как можно так уболтать людей, что три расы, точнее самые сильные группы этих рас, полезли помогать проходить квест. Конечно, непреодолимая преграда его в середине пути не встретила, я там все разблокировал, да и вообще основной коридор до клетки с Асуной полностью переделал, понатыкав там испытаний для Кирита. Ну не выходить же мне на неравный бой, а местный главгод, моими усилиями, в данный момент валяется в больнице, этажом ниже Асуны. Возвращать его смысла нет, так как Каиба не припрется и не подгонит рояль для Кирита. Так что придется ему довольствоваться тем, что я напридумывал. Пов Кирита, он же Кадзута Киригая, он же, тот, кто более 100 раз припечатал по морде сапогом представителя расы неведомых злобных хреней, за что и расплачивается. До недавнего момента я думал, что мою жизнь можно разделить на до Айнкрада, Айнкрад и после. Но теперь понимаю, что нужно делить на до Айнкрада, Айнкрад, после. И знакомство с Наруто в реальном мире. В тот день, когда 10 тысяч игроков оказались заперты в игре, я осознал, что жизнь изменилась, и стоит только закончиться очкам НР, как я умру. И я сделал то, что умел лучше всего, начал качаться и набирать уровни. Но даже понимая, что в команде это делать будет проще, у меня не получалось найти соратников. А когда смог найти, погубил их собственной трусостью. Слова Кейты до сих пор преследуют меня. Я тогда был разбит, и даже не знаю, как бы все завершилось, не встреть я тогда Наруто. Хотя, наверное, лучше бы не встречал. Так плохо мне еще никогда не было. Но я пережил это и принял как заслуженное наказание. Советы, данные тогда мне Наруто, немного помогли, несмотря на довольно странный взгляд на вещи. Да, как мне потом рассказала Арго, из-за этого обо мне по Айнкраду поползли довольно страшные слухи. А этот его баг, из-за которого он менял свою внешность с мужской на женскую, уже после третьего раза я заподозрил, что он может этим багом управлять, уж больно вовремя это каждый раз происходило. Да и вообще, всякий раз, когда она появлялся на горизонте, случалось всякое. И это не считая его любимого занятия, доводить людей до бешенства. У меня возникало ощущение, что почти все слухи, которые ходят обо мне, это его рук дело. Хотя и о нем самом ходило несколько слухов. Один игрок утверждал, что видел, как на мемориале появилось имя, но через полчаса оно исчезло. Многие не поверили в это, подумали, что ему просто показалось. Все же он почти весь день просидел у мемориала, молясь, чтобы имена его друзей, отправившихся в данж, не появились на мемориале. Но само имя, Наруто, заставило меня задуматься и даже согласиться на дуэль, в которой я одержал победу. Если бы он был тем, кого я в нем заподозрил, то скорее всего был бы более прокачанным, да и не слился бы всухую, называя меня читером, за наличие уникального скилла. Но, наверное, лучше бы он оказался Кайба Акихика. Тогда бы он точно не выразился так двусмысленно при Арго, и не запустил тем самым еще одну волну таких слухов. А чего стоил его подарок на нашу Сасунай свадьбу, и как он об этом прознал. Но все это меркнет перед тем, что началось в реальном мире. В реале он оказался еще хуже. В том смысле, что его манера всех разыгрывать и доводить, совершенно никуда не делась. Рядом с ним у меня возникало чувство, что я все еще в игре, ведь его поведение совершенно не изменилось, он ведет себя так же, как и вел себя в игре, или точнее будет сказать, что там он совершенно не изменил своего поведения, несмотря на то, что это была смертельная игра. Но даже заметив все это, я непозволительно расслабился. Конечно, его подарок был великолепен и довольно дорог, наверное, очень дорог. Хоть я никогда и не увлекался подобным, но цены на простые пластиковые поделки видел и могу оценить, во сколько могли обойтись настоящие мечи, повторяющие мои в игре, как и плащ, штаны, майка, перчатки, ремень, ботинки и очень хитрая перевязь для мечей. Все это было сделано из явно дорогого материала и на заказ. Именно получение такого дорогого подарка сбило меня, и я непозволительно расслабился, позволяя уговорить себя выпить это. Хотя он опять же не соврал, всех тех неприятных ощущений на утро не было, но лучше бы они были. Когда проснулся в одной постели с Сугухой, был готов сквозь землю от стыда провалиться, впрочем, как и она. Слава Ками ничего не было, но это по словам Наруто, который, или которая, наутро оказался девушкой. Именно поэтому ни я, ни Сугуха не смогли быстро отойти от шока и позволили ему скрыться. Но после долгих обсуждений мы пришли к выводу, что он сказал немного правды, и у него действительно есть сестра. Конечно, то, что он или она пробралась к нам в дом, очень некультурно, да и за такой розыгрыш хотелось хорошенько огреть его синаем. Сугуха, по крайней мере, когда отошла от шока и поняла, что к чему, долго носилась по округе с синаем, выслеживая его. Но то, что случилось в больнице, когда я навещал Асуну, полностью сломало мою картину мира. Когда отец Асуны ушел, а этот урод Суга начал издеваться и лапать Асуну, я впал в отчаяние и безысходность, а также осознал, что там запертым в смертельной игре, где каждая минута могла стать последней, я был намного свободней, чем здесь. Там у меня был меч, и я мог сражаться за свое счастье и жизнь. Здесь же я ничего не мог. Суга здесь уважаемый человек, начальник отдела в большой компании и сын близкого друга отца Асуны. Я же простой школьник, да еще и сильно отставший от сверстников. Я тогда пожалел, что решил сразиться с Хитклиффом. Если бы я отказался, все бы остались в игре, и о ее прохождении не могло быть и речи, и думаю, в скором времени нас бы просто отключили бы от сети. Но я мог бы провести это время вместе с Асуной и умереть вместе с ней. Но мое погружение в бездну отчаяния остановил звук удара, вскрик и до безобразия знакомый и веселый голос одного блондина. А то, что он сотворил с этим уродом, вызывало зависть. Вот так просто, несмотря ни на его положение, ни на должность, просто избить. Но что-то мне подсказывает, что это было не просто так. Думаю, он просто слышал то, о чем говорил Суга, и сделал то, что сделать должно было мне. А вот дальше начало твориться какая-то хрень. Именно это слово, которое частенько использовал Наруто, очень подходило к тому, что он творил сейчас. Когда я увидел окно с заданием, то подумал, что Кайба просто над нами поиздевался, и мы все еще в его ловушке. И в то, что начал говорить Наруто, было очень легко поверить, ведь окно никуда не исчезало. И если бы не его рожа с приступом смеха, я бы скорее всего сейчас запихивал в себя красную свечку. Но даже после того, как он сказал, что все это шутка, у меня остались сомнения. Слишком уж все было реально. Хотя звучит это жутко бредово и смешно, чтобы виртуальное окно было слишком реальным. Но если все это правда, и наш мир действительно игра для кого-то, а мы всего лишь НПЦ, тогда кто Наруто? Игрок? Админ? Хотя от мысли, что вся твоя жизнь кем-то распланирована и все твои действия заскриптованы, становится страшно. Но если бы это было так, то я бы даже не стал задумываться об этом, как и НПЦ в Айнкраде просто не обращали внимания на слова и действия игроков, если те не соответствовали их программам. Ну или меня бы удалили, как попытался поступить кардинал Сьюи. Но я все еще здесь и все помню, воспринимаю, и мучаюсь над вопросом, что же это такое было. И если это действительно шутка, то я точно прибью Наруто. От всего этого у меня случился нервный срыв, и Сугуха долго меня успокаивала, и заночевала в моей комнате, опять. По крайней мере в этот раз она хотя бы в пижаме была, а не в нижнем белье, которое тогда еще и сползло местами. От сообщения Гиля меня пробил холодный пот, а ведь я только смирился с мыслью, что все это было очередной шуткой Наруто. Но теперь вижу перед собой материальное подтверждение того, что было написано в том окне с квестом. Но даже если так, пусть наш мир просто игра, у меня есть шанс спасти Асуну. У Эгиля, как и было сказано в квесте, получил информацию о фотографии новой игре, а также выпросил у него диск с игрой. Хотя Эгиль заметил, что меня прямо потряхивает от происходящего, и попытался успокоить, подумав, что мое состояние вызвано тем, что я увидел Асуну в другой игре. Отчасти он был прав. Но вот меня больше трясло от того, что с каждым новым подтверждением я все больше убеждался в том, что Наруто не шутил, и от этого становилось страшно. Ведь что может заставить админа творить в игре то, что раньше запрещалось? Только то, что игру могут вскоре прикрыть. Я уже видел разрушение Айнкрада, но я наблюдал за этим с помоста высоко в небе. А вот разрушение Земли мне придется наблюдать непосредственно, находясь на ней. Хотя, может, не все так просто или плохо, но... Как бы то ни было, даже если мир вскоре будет уничтожен, я хочу встретить конец света вместе с Асуной, но для этого мне нужно ее спасти, выполнив квест. Как хорошо, что последовал указаниям квеста и использовал свое оборудование, а не купил новое, благодаря этому мне удалось вернуть Юи. Это стало еще одним подтверждением того, что это не шутка, а все реально, или точнее нереально. Но как и говорил Наруто, какая рыбе разница, кем создан пруд, в котором она живет, главное не оказаться на сковородке. Но у меня такое чувство, что крючок я заглотил глубоко. Знакомство с Лифой было интересным, да и проверить свои силы нужно было. Да и очень удачно получилось, что Лифа согласилась проводить меня к мировому древу, да и многое объяснила и показала. Но сразу я к дереву не отправился, время еще было. Да и как я понял, в одиночку попасть туда будет практически невозможно, да и квест. Видимо, благодаря ему мы и наткнулись на Сари, она оказалась ренегатом из расы Саламандр. Как она рассказала, после того, как мы помогли ей отбиться от карательного отряда, который собирался ее обнулять до того, как она не удалит своего персонажа, ее подставила одноклассница, подсмотрев в реале на ее планшете данные о скрытом данже, который нашла ее группа и передала противникам. А во всем обвинили ее. Все же потеря двух предметов легендарного класса, да и слив всей группы, которая прошла почти весь данж и почти добила босса, стала серьезным поводом. Тем более Саламандры готовились к какой-то серьезной операции, но подробностей она не знала. Еще я совсем случайно спас от мобов представительницу расы Кайши, и Кей решила присоединиться к нашей довольно разношерстной группе, чтобы отплатить за спасение. Вообще она была немного странной, точнее ее поведение и отношение к игре. Такое поведение скорее свойственно было в САА, но не в игре, где смерть – это просто небольшая неприятность, и спасение от нее не так чтобы много значит. Я даже хотел спросить, не была ли она в Айнкраде, но так и не решился. И если описывать ее характер и поведение, то тут очень подходит одно слово – самурай. Через пару дней нашего совместного путешествия Кей рассказала, что в игре она живет более полной жизнью, потому и старается вести себя здесь, так же как и в реальности. Ведь там она даже не способна передвигаться без инвалидного кресла, а тут она способна не только ходить, но и летать. Именно из-за своей инвалидности она и не оказалась в САА. В кресле выстоять очередь за игрой было просто невозможно. До мирового древа удалось добраться только на шестой день. Все время появлялись проблемы, начиная от всяких мелочей, заканчивая спасением переговоров между сильфами и Кайши, к которым как-то неожиданно, после выяснения некоторых обстоятельств тех мелких проблем, присоединились и сами саламандры. Так что при штурме мирового дерева мне помогали очень многие. Но даже так, к ограничивающему барьеру я пробился только чудом и жертвой Рикона. За барьером, который довольно быстро закрылся, несмотря на свои габариты, меня ждал коридор, который перегораживали врата, как в покое босса. На табличке перед дверями были написаны условия прохождения. Нужно было уничтожить на боссе всю экипировку и не опустить его очки жизни в красную зону. Вроде как очень глупое испытание, но с другой стороны и довольно сложное. Тут просто толпой не навалишься, есть шанс, что кто-то промахнется и опустит жизни босса в красную зону. Тогда придется начинать все сначала аж через 6 часов. Именно столько длится респаун. Так что я не имею права на ошибку. И помощи у меня в этом деле не будет, даже от Юи. Она почувствовала что-то странное и, после того как подключилась к системе, уснула и продолжает спать в моем кармане. Проверив всю экипировку и оружие, открыл врата в зал босса. На стенах зажглись факелы, освещая зал прямоугольной формы. На другом конце зала была дверь, над которой было что-то вроде экрана с цифрами. По центру стояла фигура босса, закованная в полный доспех, невысокого роста с двуручным мечом. Вот только когда босс начал атаку, я впал в ступор. Навыки мечника? Нет, не слышали. Босс размахивал своим двуручником, как обычной дубиной. На его фоне Кляйн, когда я показывал ему, как охотиться на кабанов, выглядел мастером меча. Всего пара ударов и меч был сломан. Противник двинулся на меня в рукопашную, но это было так медленно и коряво, что уворачиваться от ударов, хотя какие это удары, так бесцельное махание руками, было просто. Еще пара точных ударов и шлем был уничтожен. И вот тогда я понял, что все будет не так просто, как мне казалось. Под шлемом было лицо девушки. Через час цифра над дверью сменилась на двойку. Да, у босса осталось всего два элемента экипировки: лифчик и трусики. И ладно бы она продолжила на меня бросаться, как и положено нормальному боссу. Но нет. Сейчас она забилась в дальний угол зала и, прижав колени к груди, со слезами на глазах кричала: «Извращенец! Маньяк! Насильник! Не подходи! Кия! Помогите! Насилуют!» Комнату я покидал, получив моральную травму на всю оставшуюся жизнь. Ведь стоило пересилить себя и сорвать с босса последние элементы одежды, как та перестала голосить и выдала: «Ну если ты так хочешь, то я согласна. Будь со мной нежен». А когда я направился в сторону открывшейся двери, мне в спину полетели другие крики: «Скотина! Импотент!» И пройдя всего несколько десятков метров до развилки и завернув за угол, я встретился с еще одной дверью, на которой также висела табличка с особыми условиями прохождения испытания. На сей раз нужно было повторить с боссом сцену из аниме. И все бы ничего, крутых битв на мечах хватает и повторить это вполне можно. Вот только сцена была из аниме Телаверу. И фрагмент был подобран такой, что я очень обрадовался, что Юи спит. Но как можно налететь на девушку, чтобы голова оказалась под ее юбкой, а рука сжала грудь? Радовало в этой безрадостной ситуации только то, что число попыток было не ограничено и респауна не было. Справился я только на 376 раз. Но после каждой попытки, особенно близкой к удачной, я получал пощечину и кучу обвинений. И ведь при каждой попытке девушки менялись. После сотой мне даже казалось, что там мелькали Сугуха, Лизбит, Лифа и другие мои знакомые. Впереди Кирита Куна ожидало еще 98 испытаний, созданных с любовью и заботой его заботливым другом. Пока Кирита развлекался, получая удовольствие от моего творения, которым я, честно говоря, гордился. Одно только испытание номер 83 чего стоит, где надо в течение часа изображать из себя султана в окружении гарема. Никакой порнухи. Конечно, максимум потискать, да пару шлепков по попкам выдать, ну и вкушать виноград, которым будут кормить девушки, и на танцы в откровенных нарядах любоваться. Изначально хотел забить весь коридор злобными жуткими тварями, с которыми нужно было бороться и превозмогать чуть ли не на каждом шагу. Но я же не зверь, так над Кирито издеваться, он и так с мобами сколько рубился. Они у него, наверное, уже в печенках сидят, а тут легкая развлекательная игра с элементами эротики. Да и обучалка хорошая для Кирита. Например, испытание номер 62. Там надо сделать девушке особый массаж, следуя указаниям системы. То есть прямо на теле прочерчиваются линии, куда вести, и показывается шкала давления, чтобы надавливать на определенные точки с нужной силой. И если Кирита все выучит и потом на Асуне применит свои знания, то у Юи появится братик или сестричка. Массаж-то особый и действует чуть слабее порции тирольского возбудителя Х2500. Так вот, пока Кирита там развлекается, я тут страдаю. Честно, ума не приложу, как у Асуны получается столько раз подряд выигрывать. Неужто забила на Кирита, увидев стриптиз от такого великолепного меня? Ну а как еще объяснить то, что она так отчаянно каждый раз борется за победу. Точно ведь хочет еще раз взглянуть на совершенство. И именно в момент, когда мы почти доигрывали очередную партию, на мне еще были трусы, а Сосуны мне удалось снять этот грибанный бантик, так что шансы на победу у меня были, выбрал Кирита, чтобы появиться перед клеткой. И узрел картину: муж слишком рано вернулся из командировки и замер столбом. Ну, его понять можно, одежду Асуне Суга подбирал не слишком закрытую, она больше на ночнушку походила, чем на платье, да и кровать в клетке — это самый настоящий траходром, и все это не имело бы значения, если бы не я рядом с Асуной, в одних труселях. Но Асуна, видимо, не углядела общей картины, и как все это смотрится со стороны, и, подскочив, крикнула: «Кирита!» Крик получился двойным, так как я крикнул то же самое, ну и намного быстрее. Немного опешивший Асуны подбежал к Кирита. «Кирита, ты пришел!» Опять хором, а у Кирита немного дернулся глаз. «Кирита, наконец-то ты пришел! Спаси меня от этой!» И глазки кота из Шрека, ну и слезу выдавить для пущей убедительности. «Ты даже не представляешь, что мне пришлось пережить в этой клетке!» Асуна на мой монолог только беззвучно раскрывала и закрывала рот, как рыба, выброшенная на берег, ну и краской наливалась по ходу монолога. «Кирита, он врет, между нами ничего не было, как это не было, а кто, столько раз, меня полностью раздевал, это, ты сам все это начал, вообще-то я предложил несколько вариантов, но именно ты выбрала вместо охоты на моба, это, я, Кирита, поверь, я, вот Кирита, пока ты там превозмогаешь трудности, она тут, ай, мне на голову плашмя с довольно большой силой опустилась шпала, которую Кирита использовал вместо меча. За что? НРУТО, это ведь ты, поконкретней, пожалуйста, а то еще сознаюсь в том, о чем вы и не в курсе. Значит, точно ты. У Кирита в этот момент как-то опасно начали золотые искры в глазах плясать, и проверять, что будет, если он рубанет меня в этом состоянии мечом, у меня нет ни малейшего желания. Так что, о, медведь. Пока Асуна с Кирита отвлеклись на пролетающего мимо в костюме Супермена медведя, я оставил записку с кодами для Кирита, а сам вышел из игры от греха подальше. Пока Кирита обнимался с Асуной и, возможно, даже, хотя нет, блокировка с Юи уже должна была спасть, так что там все будет до безобразия культурно. Помимо кодов в записке говорилось и о экспериментах на бывших игроках САА, проводимых Суга. Так что на плечи Кирита было возложено еще и их освобождение. И пока Кирита занимался этим, я промывал мозги Каэбе, чтобы тот сгонял к Кирита и передал ему семя мира. Ну а после этого отправился в больницу, нужно было Суга выводить из комы и провести его обработку. Была даже мысль его на Кирита натравить, чтоб было как в каноне, но я передумал, а то вдруг Кирита после всего еще и грохнет Суга. Мне-то его не жалко, но вот у Кирита будут проблемы с законом, а мне он пока нужен на свободе. Так что Суга после пробуждения было предложено, либо завтра он садится в тюрьму, либо послезавтра ложится ко мне на операционный стол. После этого щедрого предложения Суга в припрыжку побежал в ближайший полицейский участок и начал рассказывать обо всех своих злодеяниях и даже пару-тройку чужих на себя взял. Успокоился он только после того, как наговорил на несколько пожизненных. Кирита был оставлен в покое на некоторое время, так как мне нужно было подготовить ему дополнительную награду за перевыполнение квеста, ведь по условиям он должен был только Лифу спасти и закадрить, а он квест перевыполнил, так что и получит не только Асуну, но и еще двух няшек в нагрузку. Мухахаха, в первую очередь присмотрелся к тем, кого он закадрил в игре. Поначалу планировал просто скинуть им его реальные данные, но потом, присмотревшись и последив некоторое время за обеими, понял, что та, что за Саламандр играет, вообще не катит. Она за Кирита бегала по принципу «прикольный чувак в игре, в которую я сейчас играю», да и характер она в игре показывала совершенно другой, нежели в реале. Так что совершенно не подходило, разве что привороткой накачать, но это не наш метод, точнее очень даже наш, но приворотки довольно мало и нихрен ее разбазаривать, самому пригодится. А вот вторая особа была просто идеальным вариантом. Помимо того, что она в игре реально жила, так еще и склад характера подходил идеально. Ну а то, что она инвалид, сделает ее благодарность Кирита еще больше. Определившись с целью, начал исполнение. Отыграл на еще один наскар, как минимум, замаскировался под великого мудрого старца в белой мантии, появившегося в комнате девчонки в золотом свете. После разразился часовой речью о высших силах, о том, какой правильный пацан Кирита, что высшим силам помогает, по большей части в качестве подопытного кролика, но помогает же. Ну и после этой проникновенной речи минут за пять полностью ее вылечил и свалил с не меньшим пафосом и спецэффектами. По идее, она должна была уже утром быть под дверью дома Кирита, адрес я оставил, и кланяться ему в ноги, заверяя его своей вечной любви и преданности. Но это только по идее, которая не выдержала столкновения с реальностью или человеческой неблагодарностью и тупостью. Вместо того, чтобы идти благодарить Кирита, эта дура полдня носилась по всему району с тупой улыбкой, после поперлась в ближайший храм, где сделала крупное пожертвование под одобрительный взгляд одного лысого пузатого монаха, похлопала в ладоши и в колокольчик позвонила. На этом она сочла свой долг перед высшими силами, выплаченным, и следующие дни тупо развлекалась. Я же все это время ждал, когда она одумается и побежит к Кирита, но на третий день, когда эта дура на дискотеке познакомилась с какими-то типами, с которыми позже еще и забухала, а на утро, естественно, проснулась в койке с одним из них, понял, что толку с нее не будет. Так что я просто заблокировал ей нервы, так чтобы ноги опять не ходили. Я все же не ангел или еще какой добродетель, хотя и могу помочь за просто так. Но тут совершенно другой случай. Ей выдали оплату авансом за довольно-таки простенькую работу. Ведь я не ждал, что она затащит Кирита в койку. Ей-то всего и надо было появиться у него дома, помазалить глаза самому Кирита да и его сестре, ну и может еще кому. Да просто сходить сказать ему спасибо. Я бы уже не стал бы заморачиваться. Но тут полное забивание на мое простое поручение, за которое уже, между прочим, получила полную плату. И пусть радуется, что здоровье оставил, а не откатил к тому, что было. Но теперь мне нужно ломать голову над наградой для Кирита. Еще раз так лохануться не хотелось, потому решил взять ту, кто и без пинков с моей стороны побежит к Кирита. Некая Сати, из-за смерти которой Кирита очень долго убивался и даже попер в одиночку на квестового босса, ради призрачного шанса ее вернуть, которого убил в одну харю. Конечно, я хотел придержать ее для более серьезных дел с Кирита, но ничего, весь состав гильдии «Черные кошки полнолуния» у меня, так что есть чем привлечь Кирита. Но и придать Сати немного мотивации тоже стоило. Так что после воскрешения в новом теле, я поместил ее в гнездо своих тараканов, где она провела пару дней, и насмотрелась на процесс срождения новых тараканчиков во всех подробностях. И выдернул я ее оттуда, конечно, в самый последний момент, когда лицехват был уже на подлете. Переместил в один из залов на седьмом небе. Тут самая внушительная атмосфера, огромный зал из белого мрамора и золота, свод теряется за иллюзией белого света, а по центру огромный золотой трон на постаменте. Ну и я на троне, закованный в золотой доспех. Хомыч предлагал еще и крыльев за спину натыкать, но я отказался, с ними на этом золотом троне сидеть неудобно. Хотя на нем и так сидеть неудобно, но немного, ради дела, потерпеть можно. Смертная, да, тебе знаком некто по имени Кирита. Да, этот смертный совершил несколько великих дел, потому заслужил награду. Согласна ли ты стать этой наградой для него? Я согласна. Ты будешь возвращена к жизни и отправлена к нему. Отныне твоя жизнь принадлежит ему. Служи верно, не заставляй усомниться в правильности нашего выбора. Иначе отправишься туда, откуда тебя забрали, и кинуть сон на нее. Ну а теперь можно и вылезти из доспеха, да переместиться в другие апартаменты, где и займусь упаковкой подарка для Кирита. Для вручения подарка подобрал выходной день, но так, чтобы тетка Кирита была на работе, благо она дома появляется вообще редко, тот еще трудоголик. Но главное, Кирита и Сугуха дома. Спустившись из своей комнаты в гостиную, Кирита обнаружил в центре комнаты большую коробку с конвертом на ней. На конверте было написано «Для Кирита». Развернув конверт, он прочитал довольно странный и короткий текст. «Прими этот скромный подарок за перевыполненный квест. П.С. Возврату не подлежит». С большим сомнением и осторожностью Кирита начал открывать коробку. Но стоило ему только ее открыть, как он замер, как вкопанный. Сонные чары на Сати также уже выветрились, и она, потирая глаза, посмотрела на Кирита. «Сатеи, Кирита, Кирита». И Сати повисла на шее Кирита, что-то бормоча сквозь слезы. «Сати». Кирита также обнял ее и тоже прослезился. Очень трогательная и умилительная картина, которую я снимал на камеру для потомков. Вполне возможно, что для потомков этих двоих. Но всю атмосферу разрушила Сугуха. «Братик, ты уже спустился? Чай буде». И замерев на пороге, сестренка Кирита выронила поднос с двумя чашками чая, заварником и вазочкой с печеньем, явно ручной работы. БРТ и КТ, а что? У нее вполне были причины так реагировать. Во-первых, в доме неизвестно откуда взялась незнакомая девушка. Во-вторых, если внимательно присмотреться, то было понятно, что взялась она из коробки, в которой был отпечатан человеческий силуэт. В-третьих, из одежды на ней была только розовая подарочная ленточка, которая прикрывала только интимные места. Хотя из-за активных объятий, ленточка местами сдвинулась. И со стороны Сугухи картина была та еще, брат посреди комнаты тискает голую девку, которую привезли в коробке, а в самой коробке еще и набор секс-игрушек имеется. Вот только, Сати, да и Кирита на все это внимание особо не обращали. Но из-за выкрика Сугухи постепенно вернулись в мир и поняли, как все это выглядит со стороны. От этого Сати смутилась, но прикрывалась как-то не особо старательно, а вот Кирита посотрясал воздух угрозами расправы над одним блондином. Знал бы он, что я тут за креслом с камерой сижу. А вот сестренка Кирита продолжила меня удивлять. Любая бы другая начала лупить Кирита с криками «Братик, ты извращенец!». А она сначала отодрала от Кирита Сати, что сделать было очень трудно. Та вцепилась в него мертвой хваткой. Кажется, переборщил я с мотивацией и приодела ее в свои вещи. А после выслушала Кирита и, уже где-то на середине рассказа, полезла обниматься с Сати и Кирита. А вот дальше началось то, что во всех аниме, фильмах и прочем опускают. Воскресили умершего, ура, все счастливы, но вот все забывают о том, что для общества, тем более для высокоразвитого, это непросто. Тут, будучи живым и таковым числящимся, тяжело получить бумажки, а если ты мертв, то легче таким и оставаться, чем официально воскрешаться. Но вот Кирита не захотел держать Сати у себя в комнате на правах домашнего животного, хотя последняя была не против и такого расклада, и он потащил ее к ней домой. Сие путешествие вылилось в огромную шумиху. Для начала родители Сати, увидев свою мертвую дочь, заработали по инфаркту. После еще вышло так, что один из врачей скорой был тем, кто в свое время перевозил Сати из палаты в морг, и почему-то хорошо запомнил ее, увидел и тоже заработал инфаркт. Благо следующая скорая откачала всех. Но на этом проблемы не закончились, они только начались. Буквально через несколько часов понаехало всяких людей в черном, которые повели себя довольно странно. Как по мне, они должны были скрутить Кирита и уволочь на допросы в какой-нибудь подвал, где бы плевали на его гражданские права и права человека, а Сати увезти в секретную лабораторию на вскрытие. Ну и перестрелять всех свидетелей, конечно же. А что сделали эти нехорошие люди? Вежливо расспросили Сати и Кирита, предложили девочке пройти полное медицинское обследование, а то может она не та, за кого себя выдает. А если все сказанное правда, так пройти обследование важно вдвойне, а то вдруг она помрет через пару дней или еще чего. От ее родителей получили разрешение на эксгумацию тела, и после были очень ошарашены, как наличием тела в могилке, так и тем, что Сати по всем анализам является стопроцентно собой. И как ни странно, Кирита, от которого Сати отлипать не хотела категорически, никто не завернул и вполне пускали на все обследования Сати. Ну и допрос ему тоже устроили, хотя, как по мне, это был скорее разговор за кружкой чая с печеньками. Они даже наркоты никакой в чай не добавили. Но больше всего я припух, когда те выдали Сати документы и решили все вопросы с ее проживанием. Родители пока не отошли от шока и жить с Сати желанием не горели. Короче, какие-то неправильные тут спецслужбы, и мед у них неправильный. Комментарий к глава 36. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru.4/1001560003061080. Глава 37. Неизвестно где. Тизыч. Ну чего тебе? Налей, а? Так, вот это уже серьезно. Опять он? Рассказывай. Не то чтобы он, его хомяк, что в принципе одно и то же, хотя и этот отличился, опять. Но хомяк вообще учудил. Не томи, мне лень самому подключаться и смотреть. Разве что будет действительно что-то стоящее. Этот гад спер Японию. Не понял. Это что, всю что ли? Ага, в Ц острова, со всем населением, включая всех духов, йокаев, местечковых башков, всех короче, кроме более крупных башков, которые на своих планах сидели. Ахахахаха, вот это умора. Представляю, какие у них были рожи, когда они все осознали. Очень озлобленные у них рожи были. Они чё, к тебе приперлись права качать? Именно. Вообще из ума выжили от потери паствы. И как далеко ты их послал? Да не очень-то и далеко, Есть тут один темный план с очень прожорливыми обитателями, к которым даже старшим соваться без подготовки не рекомендуется. Опять дурачишь убогих, в который уже раз-то, одну и ту же схему проворачиваешь, всего-то в третий. Но они сами согласились на игру. Они в том мире пробудут месяц по времени того мира, а я верну все на место, если у них получится. Месяц. Ну ты изверг. Там же из-за аномалии один день как столетие в стандартном мире земного типа. Сами виноваты. Достали. Безмозглые низшие. Хомяк у них под носом все проворачивал не одно десятилетие, а они не пожелали оторвать свои божественные задницы и прихлопнуть угрозу. Решили, что они самые умные и попользуются пришельцем. Тем более, тот делал паству сильнее, что им также было выгодно, да и против веры в них народ не настраивал, а то, что сам присягнуть не захотел, так это мелочи, мы же великие и мудрые. Тьфу, это да, гонору у таких слишком много, и откуда только берется, да кто знает эту мелочь, ничего, кроме как пухнуть от силы веры, они не могут, но стоит обрубить поток, так они за столетие деградируют, если до этого что-то из себя представляли, или вообще дохнут. С этими-то ясно, а что собственно наш дорогой поставщик отколол, кроме того, что мимоходом взбаламутил несколько миров, что там началось такое, что твоим адептам из-за столетия кропотливой работы не замутить. Ну да, может, заберешь его себе, я даже доплачу, честно-честно, не-е-е-е, я, конечно, бог хаоса, но не настолько же двинутый, тем более у него аспект совершенно другой, это какой еще, как по мне чистейший хаос, а вот и нет, он, бывает, наводит порядок путем хаоса, а иногда упорядочивает хаос, или упорядоченный хаос сеет, короче хрень всякую, это да. Просто отдыхая, умудрился поднять в мире кипиш, что теперь от этого мира все шарахаются. Вот только откуда там взялась вторая часть трактата, Тизыч. Да ладно, я ведь ничего такого не делал, просто подкинул мангу одного мира в другой. Когда это, даже такое мелкое воздействие запрещалось. Так вот кто виноват, меня же из-за этого столько мурыжили. Пришлось даже порталы в миры Dragon Ball открывать, чтобы эти ушибленные не начали самостоятельно по мирам шастать. Зато какой турнир был, загляденье. Ага, а мне пришлось последствия разгребать. Это еще что, вот когда они опять соберутся, а то ничья это как-то несерьезно, тогда будет, что разгребать, ну или не будет, это как прокачаются. Может его туда закинуть, да ну нах, тогда одним сектором разрушения не ограничится, в лучшем случае. А то, что может быть в худшем, я даже представлять не хочу. Будни филиала 6-го отдела. Пов Тим Моррис. С того дня, как мы стали агентами, прошел уже год. За это время случилось очень многое, даже слишком многое. Самыми примечательными и запоминающимися событиями были несколько вторжений особо опасных тварей. Из-за одной такой у нас появился карьер. Это событие привлекло к нашему городу излишнее внимание, но мы выкрутились. Второй раз обошлись без сильных разрушений. Но вот жертв было много. Тварь оказалась очень хитрая и засела в старом заброшенном здании, куда и утаскивала людей ночью прямо из домов. В общей сложности тогда погибло 32 человека, а Джон получил довольно серьезную рану. Тварь оставила ему огромный порез через правый глаз. Сам глаз мы восстановили, а вот шрам Джон решил оставить, как напоминание, да и смотрелся этот шрам нереально круто. Да и вообще наша команда за этот год стала самыми популярными парнями во всем городе. Как и советовал агент Лир, мы постепенно начали показывать свои возможности, но без перегибов. Хотя откреститься от участия в различных соревнованиях или членства в команде по футболу было непросто. Но это все не особо важно, ведь у меня появилась девушка. Я даже целовался с ней. Очень хотелось ей все показать и объяснить, а то она начала на меня сильно обижаться. Ну а что я могу поделать? Тварим все равно на то, что у меня свидание, они продолжают лезть из прорывов в наш мир. А плюнуть на это нельзя. Один раз уже отвлеклись, в результате отец Дункана погиб от нападения твари. А вот Дункан ту тварь реально порвал, хотя вернее будет сказать дезинтегрировал, правда медленно, начиная с конечности и постепенно поднимая воздействие своей силой. После того случая, и после того, как Дункан смог повторить то же самое, только находясь в спокойном состоянии, шеф дала добро на повышение его класса. Теперь самый высокий класс не у меня, что немного обидно. Лео тоже смог проделать нечто похожее, намного слабее, но молния с руки выглядела круто. После того, как расспросили его, как он этого добился, засели все в библиотеке. Там оказалось очень много литературы по развитию наших способностей. И если честно, то все это жутко напоминало магию. Хотя то, что для нашего дикого мира волшебство и магия для высокоразвитых миров обыденность типа лампочки. Конечно, мы за это время продвинулись не слишком сильно в освоении своих сил. Я смог выучить и использовать только один прием, и то слабый. От воздушного толчка особой пользы не было. Его мощности хватало только на то, чтобы отбросить на пару метров взрослого человека. Да и на подготовку уходило много времени и внимания. Вот у Джона был реальный телекинез. Хотя он и говорил, что создает из энергии что-то типа щупальца или руки, да и не может поднять что-то тяжелее себя. Мы тогда в шутку предложили ему вернуться к своим прежним габаритам, чтобы увеличить мощь способности. Лучше всего дела с этими умениями были у Ля и Дункана. Первый просто заучивал и использовал уже 5 умений, а Дункан использовал свое и пару выученных похожих приемов. Но на операциях пока все это использовать было невозможно, точнее оружие было намного эффективней. Но шеф заверяла, что все начинали с малого, даже она когда-то на создание сгустка разрушительной энергии тратила целых 3 секунды. Это внушало надежду, что и мы сможем когда-нибудь дойти до хотя бы 10% от уровня сил шефа. Еще выделился Чарли. Этот жулик научился заряжать своей силой пули у обычного оружия. Конечно, оно уступало бластерам как по мощности, так и по боезапасу. Но на всякую мелочь этого оружия хватало. А для более сильных тварей он использовал заранее подготовленные патроны. Как он говорил, выгравировать пару-тройку символов на патроне и зарядить его энергией намного быстрее и проще, чем писать отсчет по потраченным боеприпасам. Но самое обидное, что этот фокус получался только у него. Дункан, когда попытался зарядить патрон своей силой, остался без пальцев, которые даже в регенеративной камере с применением дополнительных воздействий восстанавливались целых 4 дня. Были и очень значимые открытия. Чарли, под четким руководством и ободряющим словом шефа, смог заставить аппарат по созданию боеприпасов сделать копию ключа. Конечно, копию, это громко сказано, скорее очень кривая поделка, но она работала, хоть и недолго. Недостатков у этой поделки, конечно, хватало. Во-первых, срок службы, из-за довольно примитивных материалов такая поделка работала не больше месяца, а если активно использовать, то и того меньше. В среднем поделки хватало на 36 открытий. Во-вторых, так как это были копии, то они вели на нашу базу к одной и той же двери, и было невозможно открыть проход из двух мест одновременно. Первый открывал проход, а у второго, пока первый не закроет дверь, проход не открывался. Ключ просто не проворачивался в замочной скважине, как будто заклинивал. Но даже несмотря на эти довольно мелкие, как по мне, недостатки, польза была огромной. Нам теперь было намного проще собраться на базе. Конечно, обратно выходили по месту последнего, кто входил. Но Чарли клялся лучшим платьем шефа, что сможет сделать несколько маяков, чтобы можно было перемещаться через штаб в другие места. А вот недавно шеф обрадовала нас тем, что мы готовы к использованию устройств для перемещения в другие миры. Конечно, пришлось порядочно отдалиться от города, чтобы не создать больше пробоев. Понятное дело, отправились не все, кто-то же должен остаться и следить за тем, чтобы твари не пробились в наш мир. Потому провели жеребьевку, по которой я и Ля отправлялись в экспедицию. Отлетев от города на 50 километров, мы активировали устройство, подождали немного, закрыли портал, связались со штабом. Дункан сообщил, что никаких проблем нет, и можно открывать портал. После открытия в портал был отправлен спецзонд, над которым Чарли работал почти 2 недели под руководством шефа. Этот зонд должен был определить несколько самых основных параметров, вроде наличия пригодной для жизни среды обитания, а то мы просто охренели, как говорит шеф, когда слушали рассказы Куина о их переходах. Также можно не только попасть в жерло вулкана, но и какую-нибудь заразу с собой из другого мира притащить. А зонд должен был провести сканирование местности и подать сигнал о результатах проверки через открытый проход. На этот раз нам повезло, зонд передал данные о безопасности мира. Переход был довольно странным, создавалось ощущение падения, совмещенное с тем, что тебя что-то куда-то тащит. А вот место высадки было точно таким же, как в нашем мире. А когда добрались до города, вообще впали в ступор. Нет, мы, конечно, знали от Куина, да и шеф рассказывала, что в параллельных мирах близкого первого круга можно встретить своих двойников, которые мало чем будут отличаться от нас самих. Но все равно, Это было шоком и хорошей демонстрацией того, кем мы могли стать, не повстречая тогда агента Лира. Не то чтобы наши двойники были убожествами, нет, они были обычными, да, именно обычными, ничем не примечательными. Хотя видеть Бжона еще более растолстевшего было неприятно, да и то, как над ними издевались главные заводилы школы. Мы-то их в своем мире быстро поставили на место, но долго задерживаться было нельзя, у нас была миссия. Шеф дала четкое задание найти мир без разумного населения, или после какой катастрофы. Подходящий мир был найден далеко не сразу, даже не первой нашей экспедицией. Зато у нас образовался полигон для испытаний наших возможностей. Конечно, то, что приходилось писать горы отчетов за потраченные боеприпасы, угнетало, но хоть формы отчетов были стандартными и можно было, особо не вдумываясь, катать под копирку, иногда внося изменения по поводу номера и типа боеприпаса. Чарли так вообще в одной из экспедиций обчистил военный склад. Ну а что, мир был поражен какой-то эпидемией, которая, правда, нам ничем не грозила, так как после обработки у нас был иммунитет к большинству болезней, а перенос заразы мы предотвратили, проведя обработку особыми составами. Зато теперь на одном из складов базы, которых, между прочим, оказалось довольно много, агент Лир явно строил с размахом и заделом на будущее, лежит просто гора оружия. Чарли в тот мир вообще каждые выходные мотается с Джоном. Шеф на это дала добро. Все же плохо будет, если столько полезных ресурсов просто пропадет. А так у нас теперь в достатке не только оружие, которым только Чарли и пользуется, но и расходных материалов, которые в нашем мире без привлечения ненужного внимания добыть очень сложно. А так, пошли в первый попавшийся ювелирный магазин, и у нас есть золото, серебро и камни для преобразования особо ценных боеприпасов и деталей к оружию, да и много чего еще там набрали. Жалко только деньги, что использовались там, в нашем мире, не в ходу. Но даже так, отказать себе в удовольствии поваляться на целой куче денег никто не отказал бы, а вот в гору золота и серебра никто прыгать не решился.